Любил барин нотации читать. «Я нотации читаю лакеем», — жестко возразил Гаврилин, — «когда мне подают пережаренное мясо». Ванюшин придвинулся к Гаврилину и жарко выдохнул. «Не поймешь, то ли пьян, то ли издевается. А вот я мясо никому не подаю, но все равно лакей. Имеющий рубль не станет пить пустой чай. У кого десятка, потребует шашлыка на ребрышке. А кто владеет тысячами, тому подавай печатное слово. А как же? Тысяча! Вот визитная карточка цивилизованного человека. А ему без стрипера и скандальной хроники. Жизни в жизнь. Скандальную хронику, а ее сущность составляет политический репортаж, публицистическая гневность и сводка с фронта. Это все ему, цивилизанту, подаю я, лакей прихвостень. Мне платят не за талантливость, а за количество строк и запах жареного. И тебе, профессор, тоже. А Долину подавно. Он такие вонючие пьесы ставит, просто тошно. Зато меценатам нравится. А что есть меценат? Оно есть некультурная сволочина, которая позволяет себе судить обо всем и советы давать всем, потому как может платить. Сашенька слушала Ванюшина жадно, нахмурив пушистые стрельчатые брови. Долин катал хлебные шарики на скатерти, а Гаврилин скептически улыбался и цыкал зубом, будто что попало в дупло. «Мой репертуар не так уж плох. Напрасно ты так резко», — возразил Долин. «Народу нравится во всяком случае». «Замолчи! У тебя нет репертуара, у тебя набор дурно пахнущих анекдотов». «Знаете, почему вы не правы?» — задумчиво спросил Гаврилин. «Вы, Коля, не правы от того, что плохо знакомы с историей русской государственности». «А ее-то и нет». Есть сплетни, далекие от историзма, и пошлые байки про то, как Екатерина с Потемкиным в постели развлекалась, а истории государственности нет. Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав. Я не сержусь, я утверждаю. Убедите в обратном, с огромной радостью признаю себя побежденным. Я постараюсь убедить вас в письменном виде. Как? «А вот так. Напишу ваш лакействующий орган». «Когда, профессор? Лет через пять? Нас тогда вышибут отсюда в объятия китайским мудрецам. Русская интеллигенция похожа на существо с огромной головой, но без рук и с великолепным языком. Болтать можем прелестно. Писать в год по чайной ложке, надиктовывая, а делать нет». Это мы не можем. Пусть мужик делает. Мы будем скорбно комментировать и намечать перспективы. «Вам бы застрелиться», — посоветовал Гаврилин. «Ха-ха! Я жить хочу. Мне приятно жрать кислород. Единственное, что человеку отпускают бесплатно». «Не надо ссориться, господа», — сказал Долин. «В конце концов, мы все единомышленники». «Не надо!» — согласился Ванюшин и легко плеснул в свой бокал льдистой с хлебной желтизной смирновки. «Ни к чему! Сашенька Лапа, почитайте свои стихи. Они сильны и чисты. Я прошу вас, девочка». В зал вошли три пьяных офицера. Один из них низенький, раскосоглазый, поразительно напоминающий атамана Калмыкова, визгливо закричал: «Молчать!» В привычном к таким выходкам зале, чему за годы революции не выучили российскую интеллигенцию, все смолкло. Один из троих вошедших выхватил из-за спины горн и серебряно заиграл позывные кавалерийского марша. «Оркестр!» — приказал низкорослый. «Валяй, Боже, царя храни!» Первая скрипка, треща фрачными фалдами, горцуя, пронеслась между столиками к офицеру. «Господа, у нас не тот состав, чтобы сыграть эту мелодию. Может получиться весьма фривольно». «Дали вам с собакам фриволю», — сказал офицер. «А ну, играй, сука горбоносая!» «Но...» — офицер вырвал у музыканта скрипку и поднял ее над головой. Тишина в зале сделалась напряженной гулкой. Ванюшин грузно поднялся, оттолкнул стул и пошел на офицера. Остановился перед ним, огромного роста, бешеный, усы топорщатся, лоб в испарине. «Вон отсюда!» — негромко сказал он офицеру. Тот начал скрести кобуру негнущимися в золотистых волосках пальцами. Из-за столика, поставленного близко к двери, поднялся фронтоватый молодой человек, быстро подошел к офицеру, который уже ухватил пистолет за рукоять и чуть тронул его за плечо. Офицер обернулся, и молодой человек с размаху ударил его в подбородок. Офицер, грохнувшись, проехал на заднице по вощенному паркету к дверям. Заверещали пронзительными голосами дамы. Биржевые спекулянты и интеллигенты молчаливо замахали руками в трескучих манжетах, выражая при этом крайнюю степень озабоченности. Офицер, лежа на полу, достал пистолет и начал целиться в молодого человека, пытаясь унять дрожь в руке. Но тот в прыжке выбил у него оружие и неторопливо повернулся, чтобы вернуться на свое место. Ванюшин бросился к нему, обнял, расцеловал неловко по медвежье в шею. «Исаев!» — закричал он. «Боже мой! Максим Максимыч! Откуда? Здесь? Какая радость, а! Исаев! Максим!» Ванюшин вел Исаева через зал к своему столику, и все аплодировали ему, прочувствованно повторяя: «Прекрасно! Чудно! Какая смелость!» А в это время с потухшими огнями на Владивостокский рейд входил полувоенный корабль. На носу, крепко вбив свое тело в палубу, стоит атаман Григорий Михайлович Семенов. Он щурит острые глаза, кусает ус, жует губами. Сейчас решается его судьба — быть ему верховным главнокомандующим всеми войсками России, или Меркуловы окончательно одержат верх. Для всех его прибытие сюда сюрприз, да еще какой! Всполошатся купчики, япошки изумятся, он из Токио тайком сюда, американцы ахнут, одни китаёзы рады, ждут. Помощь обещали. Только б японца с американом поприжать и самим царствовать. А хрен с ними. Играть так ва-банк, иначе не стоит мараться. А за Ванюшинским столом тем временем дым стоял коромыслом. Обняв Исаева левой рукой, Ванюшин размахивал над головой правой и кричал: «Мы Пушкина не знаем, профессор, мы темень!» «Ну почему же?» — возражал пьяный Долин. «Прекрасные строки, мы воспитывались на них». «У лукоморья дуб зеленый, это да?» «Ты молчи! Ты, Фима, верти хвост! Твой удел сейчас шепот!» «Причем здесь Пушкин и крах российской государственности?» — задумчиво спросил Гаврилин. «При чем?» «А при том, — Пушкин писал, — что нет ничего страшнее русского бунта, бессмысленного и жестокого. Только тот может к нему звать, кому чужая шейка копейка, а своя головушка полушка. А мы что делали? Успенского с прислугой вслух читали, государя бронили при любом удобном случае ради красного словца». забыв, что он прямой наследник Петра».